Глава 36. Энергия, которую излучал вихрь прародитель, была не похожа на то, что я когда-либо чувствовала. Давление в воздухе резко возросло, и я услышала, как мое младшее я чуть не задохнулась от испуга. Она зажмурилась, по всему телу у нее появились красные пятна в тех местах, где из нее выходила энергия. Я ничего из этого не помнила. Это были моменты, которых мне всегда не хватало, как будто мой разум просто отключил их, потому что происходящее было слишком невероятным. Там, на краю поляны, вихрь-прародитель становился все больше и больше. Он был прямо перед нами, и я встала позади маленькой себя, вытянула руки и помогла ей контролировать энергию, образуя идеальный круг. Неужели это случилось тогда? Неужели я тогда тоже была с собой так близко, но не замечая этого? «Готовьтесь!» — услышала я крик Хольдена и собралась силами, потому что на лесной поляне уже виднелось черное мерцание. Это были рифты. Они возникли в огромном количестве, словно лучи солнца, посылаемые вихрем-прародителем во все стороны. Хольден и другие вирблеры рванули в центр поляны, достаточно далеко от вихря, но таким образом, чтобы расположиться вокруг него полукругом. Они подняли руки, и поднявшийся ветер разметал мои короткие волосы. Они готовились к прибытию людей Хоторна. Я посмотрела на вихрь-прародитель. Он медленно рос в том месте, где я вытянула перед собой руки. И пусть его энергия уже превосходила все, что я когда-либо чувствовала, я подозревала, что это только начало. Сила, исходившая от вихря, была невероятной. У меня было такое ощущение, что я чувствую каждую из миллионов частиц, которыми он соприкасался с окружающим миром. Предположение Бейла было верным. Теперь я поняла это с такой ясностью, которую вряд ли могла обозначить. Вихри никогда не разрушали наш мир. Они его спасли. Без них наш мир в тот день был бы разорван надвое. Энергия, образовавшаяся в его ядре, обернулась бы для нас крахом, если бы вихрь-прародитель не связал ее. Мое юное «я» продолжало тяжело дышать. Ее ручки дрожали. «Все в порядке», — сказала я ей. «Я возьму все на себя». На долю секунды взгляд девочки метнулся ко мне, а затем она упала. Энергия, однако, продолжала литься из ее тела. Все было так, как сказал Бейл. «Они идут!» — воскликнул вихревой бегун. За вращающейся энергией вихря прародителей я едва могла видеть наш дом. Он находился на другом конце поляны и был покрыт клубами дыма. Перед ним сгущалось темное мерцание, из которого появилось несколько фигур. На нас смотрели разноцветные глаза. Внезапно поляна заполнилась мутантами. Их было по крайней мере в 3 раза больше, чем нас. 50, может, 60 солдат. Большинство в синей униформе бегунов, и только 6 были одеты в черно-золотую одежду. Униформу мутантов украшал символ красной бури. Но во что бы они ни были одеты, я бы все равно выделила их среди всех других. Бегуны во времени, подготовленные Хоторном. Эксперименты, которые проводил над ними Хоторн, только усилили черты, отличающие их от людей. Сундеры были обезображены собственным пламенем, одна из вирблеров почти полностью растворилась в воздухе, каждый из них мерцал красным светом, который я видела у Бейла, словно это мерцание и было той силой, что разрушило их тела. Я вернулась в настоящий момент. Перед нами в ряд стояли солдаты, прямо на границе с лесом. До меня дошло, что они образовали защитную стену, потому что за ними я увидела Эоса и Варуса Хоторна. Хоторн, как всегда, был в своей белой одежде. Его волосы, такие же белые, торчали в разные стороны. Единственное, что выдавало в нем его природу вирблера, были желтые сверкающие глаза. «Щит!» — эхом разнесся по поляне приказ Хольдена. Ветер вирблеров образовал стену вокруг меня и вихря прародителя, защищая от нападавших, в то время как Хоторн подал сигнал к атаке. Через несколько секунд за стеной из ветра воцарился полный хаос. Люди Хоторна, их было больше, разогнали наших солдат. Все побежали, испугавшись пламени цундеров, которые только усиливалось от ветра вирблеров. Под лапами Атласа трескалась земля, в то время как наши швиммеры пытались сдержать огонь. Борьба шла уже по всей поляне, и посреди хаоса был он, Бейл. Он прыгнул в вихрь, я едва могла видеть его сквозь бушующий ветер. Моя мама в безопасности? Она еще жива? Чтобы я ответила в такой момент? Бейл открывал вихри везде, где солдаты Красной Бури приближались к вихрю прародителю. Он отправлял их туда, откуда они не могли вернуться так быстро. Только с бегунами во времени, которые также принимали участие в схватке, было не так-то просто справиться. Повсюду, один за другим, вспыхивали огненно-красные вихри, и я видела, как Бейл неутомимо прыгал за ними. Я искала Хоторна. Он стоял на другой стороне поляны, выкрикивая приказы, в то время как его взгляд постоянно перемещался ко мне и к вихрю-прародителю. И в этом взгляде было неверие. Я могла только догадываться, о чем он сейчас думал. «Она? Почему она?» Краем глаза я увидела Сьюзи, которая сдерживала цундеров с помощью стены воды, но она не видела, как к ней приближалась трещина в земле, а в это время Грундер с символом красного пламени на груди уже нацелился на нее. Бейл создал водоворот там, где стояла Сьюзи. Он притянул ее к себе как раз в тот момент, когда Грундер разорвал землю. Выбравшись из вихря, Сьюзи посмотрела сначала на Бейла, а затем туда, где уже виднелся кратер метровой глубины. Атлас прыгнул на Грундера и свалил его с ног. Сьюзи что-то крикнула Бейлу, он кивнул и повернулся к нападавшим. Я ненавидела оставлять их одних. Ненавидела, когда не могла помочь им. Но в то же время я знала, что по-другому нельзя. Я не могла отойти отсюда ни на миллиметр. Все свои силы я сосредоточила на вихре прародителя и заботилась о том, чтобы он медленно набирал свою высоту и делал то, что должен был делать. Энергия, которая еще несколько минут назад грозила разрушить наш мир, была объединена мощным потоком. Здесь, на моих руках, она словно бы успокаивалась, превращалась во что-то и тем самым теряла часть своей разрушительной силы. Чуть правее Лука вступил в схватку с вирблером, который катапультировал его высоко в воздух. Бейл открыл вихрь, чтобы поймать парня, но он промахнулся. Он попытался снова, но Лука все еще стремительно приближался к земле. У меня перехватило дыхание, но тут падение Лукаса внезапно замедлилось. Хольден вытянул руки, и порыв ветра, который он вызвал, помог Луке мягко спуститься. «Не думай, что я буду благодарить тебя сейчас!» — услышал я его голос. Когда из рук Луки вырвалось пламя, Хольден создал новый порыв ветра, и пламя пронеслось по воздуху. Впечатленные увиденным, эти двое взглянули друг на друга, затем встали рядом и за очень короткое время сообща устранили нескольких противников. Тем не менее, кто-нибудь из людей Хоторна снова и снова приближался к вихрю-прародителю. И таких было много. Вот сквозь щит прорвался один из цундеров. Он направил залп огня по нашим вирблерам и на мгновение ослабил их защиту. На нем была обычная синяя униформа, а рука была прижата к ремню, висевшему на груди. Цундер рванул прямо к вихрю. Я застыла, глядя на него, но он даже не смог прыгнуть. В ту секунду, когда он вошел в поток, энергия заставила его упасть на колени. При этом он прошел всего половину пути. Огонь не смог бы навредить цундеру, но энергия вихря прародителя... Для него она явно была слишком мощной. Его охватило огнем, тело дрогнуло 1-2 раза, прежде чем он рухнул на землю. Пламя тут же погасло. К своему ужасу я увидела нашего бегуна, которого в мою сторону гнал вирблер Хоторна. Раздался громкий крик, на коже бегуна промелькнула вспышка света, его отшвырнуло потоком воздуха, и он остался лежать на земле в нескольких метрах от вихря прародителя, не подавая признаков жизни. Вирблер попытался отступить, но было уже слишком поздно, он тоже подошел слишком близко. Но с ним все было по-другому. Энергия, казалось, перешла непосредственно к его стихии. Крошечные молнии окутали его силуэт, и тело внезапно растворилось, исчезло. Вращение вихря стало настолько мощным, что мне снова и снова приходилось переносить вес, чтобы удержаться на ногах. До меня окончательно дошло, что только я смогу противостоять его энергии. Любой, кто приближался к тому месту, где поток исходил из вихря прямо на поляну, погибал. Хоторн покинул свою позицию на краю леса и теперь сам участвовал в битве. Он стрелял в любого, кто попадал в поле его зрения. Рядом с ним я обнаружила Эоса в белой маске. Каждый раз, когда Бейл пытался с помощью вихря поймать самого Хоторна, Эос создавал настолько сильный ветер, что тот сгонял энергию с рук Бейла, словно песок. Затем ему удалось схватить Бейла и швырнуть его в лес. И прежде чем я поняла, что происходит, Эос вытянул руки в мою сторону навстречу ветру, который меня защищал. Недалеко от меня послышалось тяжелое дыхание Хольдена. Он попытался стабилизировать щит, но Эос был сильнее. Он проникнет сюда рано или поздно. В нескольких метрах от меня возник еще один рифт. Я моргнула, не поверив своим глазам, потому что там стоял Беллиан Треверс. На нем была униформа бегуна, и ему было не больше 12 лет. Выражение его лица было торжествующим, по крайней мере, на одну секунду. Затем он увидел драку, в которую вступил, и, наконец, меня, с поднятыми вверх руками перед вихрем-прародителем. Я сразу поняла, что это был момент, который Бейл позже запечатлеет карандашом на бумаге. Все произошло так, как происходило всегда. Мы ничего не изменили. «Убери ее отсюда!» — крикнула я Беллиану. Затем я указала на маленькую девочку, которая все еще лежала на земле без сознания. Ей ни в коем случае нельзя было здесь оставаться, тем более, когда Эос мог прорваться к вихрю в любую секунду. 12-летний Беллиан следил за происходящим. На его лице было написано замешательство, но он подошел ближе, взял мое раннее «я» на руки и за секунду исчез в вихре. Он еще не возвращался во времени назад. Для этого он пока не так много видел. Он останется здесь и посмотрит, что произойдет. Но в конце концов он заберет отсюда меня, точнее, мое юное «я». Он спасет ее. И все начнется сначала. За пределами окружавшего меня ветра все еще бушевала битва. Шум доносился со всех сторон. Сьюзи в одиночку сбила с ног несколько цундеров, Хольден и Лука сражались бок о бок, а Бейл... Бейл был повсюду. Рядом с ним все время находился Атлас, и не только он. Я увидела Беллиана, второго Беллиана, который был немного старше того, что только что стоял напротив меня. Он тоже воевал. Вместе они убрали с дороги двух бегунов во времени, служивших Хоторну, с которыми Бейл раньше не мог справиться в одиночку. Бейл выпустил в них серию синих сенсоров, и бегуны упали на землю. Третий бегун, Цундер, приблизился сзади и попытался затащить Бейла в вихрь. Но прежде чем вихрь стал достаточно большим, Атлас прижал его к земле, и младший Беллиан одним из своих сенсоров попал Цундеру прямо в грудь. По моим щекам текли слезы. Ты столько раз пытался спасти меня. Столько раз. Раздался шипящий, шуршащий звук. Ветер Эоса побеждал. Он пробил дыру в урагане, который до этого защищал меня. Сьюзи попыталась еще раз направить свою воду на Эоса, но он незамедлительно отреагировал. Одним порывом ветра он отбросил Сьюзи назад, а другой направил на поток воды, изменяя его направление. И тут мою ногу пронзила боль. Я посмотрела вниз. На меня надвигался лед. Попыталась отскочить в сторону, но было уже поздно. Лука тоже был окружен льдом, как и Хольден, и, наконец, Сьюзи, которая до последнего пыталась защитить себя. Эос заморозил ее воду и распределил ее по земле, словно паутину. Ему легко удалось нейтрализовать всех солдат, сражавшихся за нас. Они были охвачены льдом, и их утащили в лес. Остался Хоторн, который приказал трем своим солдатам подойти к нему. Я сразу узнала их по красноватому мерцанию на руках. Бегуны во времени. Они окружили Хоторна и все вместе направились прямо ко мне. Эос удерживал меня на месте. Его лед крепко держал меня. Связь с вихрем-прародителем разорвалась. Я попыталась создать напряжение руками, но тщетно. Воздух был таким холодным, что я не могла пошевелиться. Меня охватила паника. «Где Бэйл?» Внезапно раздался громкий хлопок, и я с трудом поверила в то, что увидела. Эос усилил ветер, и тот поднял с земли кристаллики льда. Было похоже, что я попала в центр ледяного шторма. Хоторн и его бегуны во времени тоже были здесь, однако никто извне не мог пройти к нам. Мое сердце билось где-то в горле. Я не видела Сьюзи, Луку, Хольдена, Атласа, солдат, Бэйла. Они исчезли, и я могла полагаться только на себя.